Ну зачем ты так мне на ухо дышишь? Я не романтик, слышишь? Ну зачем ты так мне на ухо дышишь? Эти вздохи, охи, ахи. Лучше закричи от оргазма в страхе. Не бойся, сука, я ласкаю только грубо. Люблю на своем теле ощущать твои губы. От этого дымит моя система. Слов не нужно, ожидая выстрела. Делай все по качеству, это моя мера. Ты ласковая киска, нет, истерла. Делай умело дело, делай дело. Пока живой весь рост свое кошачье дело. Да, прелестно, загибайся, сука. О, как тесно, накинь в колонки звука. Я пес, сак мой дик. Пульсирует орган, тик, тик. Детка, тебе со мной повезло. Качает музло и спало со злом лицо. Ты довольна, я знаю, все было достойно. Ты так мне на ухо дышишь? Я не романтик, слышишь? Ну зачем ты так мне на ухо дышишь? Я не романтик, слышишь? Ну зачем ты так мне на ухо дышишь? Я не романтик, слышишь? Ну зачем ты так?